1:45:48. Саша заметила двух человек, бегущих в направлении той камеры, что была установлена на воротах фермы. Джеффри ахнул и указал на экран. «Смотри, это Нелл и еще кто-то!» Увидев, что за женщинами скачет паука-тигр, Саша взвизгнула. «Увеличь изображение!» — крикнул Джеффри и сжал руку девочки. Саша неохотно выполнила его просьбу, и они увидели, как чудовище проглотило Нелл. Саша закрыла лицо ладонями и сжалась в комок. Иван залаял. 1:45:47. Нелл почувствовала, как целый лес шипов внутри пасти паука-тигра впивается в нее. В это же время на ее спину, закрытую драконьей кожей, обрушился поток желудочного сока. Наноровьи, покрывавшие кожу Нелл, вступили в битву за ее жизнь. В это мгновение воспламенилась граната под брюхом паука-тигра. Он подскочил на месте на 10 футов вверх, с перепугу раскрыл пасть, и Нелл вывалилась на асфальт. Чудище приземлилось позади нее и щелкнуло челюстями. А Нелл вскочила на ноги и помчалась дальше рядом с Настей. «Как ты это сделала?» — выдохнула на бегу Настя. «Скорей!» — крикнула Нелл. 1:45:39. «О, Боже! О, Боже!» У Джеффри поплыло перед глазами. Он обхватил голову руками. «Она спасена!» «Правда?» — робко спросила Саша и выглянула в щелочку между пальцами. 1:45:39. Нелл и Настя бросились к левой стороне улицы прямо к воротам. На перпендикулярной улице, напротив ворот, волна хищников пировала над тушей того паука-тигра, которого прикончил Хендер. Другая часть зверья набросилась на паука-тигра, которого подожгла Нелл. Через пару секунд на фоне стены у ворот на миг проявился Хендер. «Я здесь!» — крикнул он. Как только женщины поравнялись с ним, сел, обхватил их руками и спрятал с помощью своего камуфляжа. Они вместе добежали до ворот, и Хендер забарабанил кулаком по стальной створке. «Впусти нас, Абрамс!» — прокричала Настя. Абрамс приоткрыл ворота. «Быстрей!» Но прежде чем тяжеленная створка с глухим звоном закрылась наглухо, в щель успела влететь сотня хендерских насекомых. На ферме царила непроницаемая темнота. 1:45:37. «Переключись на камеру внутри фермы, Саша!» «Сейчас найду ее!» «Поспеши!» «А я что делаю?» 1:45:35. Как только глаза привыкли к темноте, Нелл и Настя в ужасе попятились назад. Они увидели, что по полу, по стенам, потолку и по воздуху перемещаются светящиеся силуэты. В потолке пещеры образовалась зияющая дыра, через которую сюда хлынули психоделические фантомы, обитатели пандемониума. Горящие зеленым светом хендерские твари, успевшие влететь в ворота, начали летать между парящими в воздухе медузообразными существами. Те незамедлительно угостили их стрекательными клетками, и между ними завязалась драка. Хендер в страхе вскрикнул, обхватил плечи Нелл и съежился. Его напугали неведомые существа, населявшие этот подземный мир и издававшие странные звуки, стрекотания и щелчки. «Быстро за мной!» — гаркнул Абрамс. «Остальные в автобусе!» Поскрипывая суставами покалеченного экзоскелета, он первым побежал вперед. Светящиеся гамми заметили людей через ряды гидропонных грядок, возвышавшихся по обе стороны от дороги. На круглой площадке впереди стоял небольшой автобус, превращенный в полевую лабораторию. Последние 30 ярдов до автобуса Абрамс, Настя, Нелл и Хендер бежали мимо изрешеченных пулями трупов гоморит, которыми уже закусывали другие гомориды. Когда они поравнялись с автобусом, медвежонок открыл двери и впустил их. Настя вдруг развернулась, села на ступеньку и прижала ботинки к двери. «Нет! Нет! Нет!» — рыдая, завопила она. Дима наклонился и крепко обнял ее за плечи. «Все в порядке», — сказал он по-русски. «Успокойся. Ты просто молодчина. Ты в спецназ годишься». «Нет, не гожусь. Кто будет держать эту дверь?» «Дверь заперта. Верно я говорю, медвежонок?» «Точно. Никакой на свете зверь не откроет эту дверь». «Расслабься, Настя». Настя отползла от двери. Дима помог ей подняться на ноги. Она повернулась к нему, уткнулась лицом в его плечо и заплакала. Дима стал гладить ее по спине. Остальные мрачно смотрели в окна. Нелл лучше разглядела гигантскую дыру в потолке. Настя быстро овладела собой и отстранилась от Димы. Она подошла к заднему окну и увидела гору камней у дальней стены пещеры. Гора поднималась на 50 футов. «Здесь произошел обвал?» — спросила она. «Да», — ответила Нелл. «А кто-то говорил, что мы тут будем в полной безопасности», — проговорил медвежонок, в упор посмотрев на Гелия. «Я так думал», — пожал плечами тот. «Видимо, это случилось в последние пару дней», — сказала Нелл. «Господи Иисусе!» — вырвалось у Абрамса. «Что это за кошмар, Нелл?» — спросила Настя. «Это пандемониум», — со вздохом ответила та. 1:42:03. Как только Саша нашла изображение с нужной камеры, они с Джеффри увидели, как Нелл и другая женщина забираются в автобус, а за ними гонится стая гамми. «Что это?» — воскликнул Джеффри. «О, нет!» — простонала Саша.